Мертвый младенец. Два страшных сна мне приснилось. О смерти. Почти подряд, с перерывом в одну ночь. Вообще-то сны про смерть мне довольно-таки часто снились. Иногда такие, что просыпался буквально в холодном поту, и сердце билось. Полчаса не мог успокоиться, заснуть. Кладбище. Ночь, луна. Покойники вылезают из раскрытых могил. И помню совсем кошмарный сон. Женщина рожает, сидя на корчиках над раскрытой могилой, а ее за руки держит какой-то вполне приличного вида старик. И почему-то я знаю, что это ей не муж, а именно отец. Муж, наверное, в могиле лежит, она рожает туда. Давно был еще один сон. Это уже страшно, как будто происходит эксгумация. Раскапывают большую братскую могилу экскаватором. На краю могилы. На большой горе свежеотрытой глины стоит экскаватор и аккуратно, просто ювелирно снимает слой за слоем землю, повернув ковш немного вбок. Одним зубчиком, широким, очень отточенным зубцом ковша, который светится чистой сталью и которому не пристает грязь. Всякий видел, как работает экскаватор, и должен был заметить, что ковш весь в земле и глине, а самые зубцы сияют. Но это понятно почему. Поковыряйтесь ножом в земле, сами увидите. Все в грязи, а лезвие, самое жало лезвия, чисто. Так вот, этим чистым зубцом ковша экскаваторщик осторожно и аккуратно достает покойников, откладывает их в сторону внутри этой огромной ямы, затем, чтобы откапывать дальнейших. У него это ловко, очень ловко получается. Я, кстати, давным-давно на стройке в самом начале 70-х видел такого вот экскаваторщика-ювелира, старика. Он ковшом подбирал часы из земли и протягивал их мне, передавал в мою протянутую руку. Вот этот экскаваторщик не тот, который ювелир с подмосковной стройки, а этот из сна. Этот экскаваторщик вдруг достает труп женщины, стройной, беловолосой, в истлевших, пропитанных землей лохмотьях, и мне кажется, что я ее знаю. У нее лицо закрыто, она сама себе левой рукой закрывает лицо. Экскаваторщик, словно бы зная, что я жду, осторожно, осторожно, медленно, медленно, а экскаватор тем временем ужасно ревет. Даже странно, чем нежнее экскаваторщик манипулирует, тем громче и мощнее ревет экскаватор, как будто бы вся мощь тысячи сильного дизеля уходит в эти движения, мелкие и аккуратные, как хирургические стежки. И вот он, изогнув хобот своего экскаватора, выворотив ковш, стальным зубцом отводит ее руку от мертвого лица. Но я не успеваю рассмотреть, потому что рука тут же соскальзывает, становится на место, ладонью к лицу. И так раза три, пока я не проснулся, весь в страхе и в сердечной дрожи. Ну, это, конечно, все чепуха, такие сны бывают в кино, так что на самом деле ничего страшного, конечно. А вот тут, на Рижском взморье, мне приснилось что-то пострашнее. Итак, мне приснилось кладбище, которое на самом деле не кладбище, а барак с очень длинным коридором. Конца не видно. Я знаю, что такое барак. Я бывал в бараках несколько раз, хотя не жил там ни разу, слава богу. Длинный, длинный одноэтажный дом, посредине коридор и двери направо-налево, направо-налево и в самом конце кухня. Часто не с газовой плитой, а с дровяной печкой. Удобство, разумеется, во дворе. Я был в таких бараках в раннем детстве, когда мы с приятелем, оказавшись у его бабушки в пригороде, заходили к каким-то местным мальчишкам, чтобы позвать их играть. И еще раз я видел барак уже во вполне юном, то есть почти взрослом возрасте, мне было лет 20. А барак этот стоял, кажется, там, где сейчас стоит памятник покорителям космоса, у метро ВДНХ. Или где гостиница «Космос», неважно, от метро буквально 2 минуты пешком. Туда мы забегали захватить подругу одной нашей знакомой девушки. В коридоре висели тусклые лампочки, а по дощатому полу катался мальчик на трехколесном велосипеде. Мальчик был в пионерском галстуке, хотя ему было 4 года. «Такой маленький, а уже пионер?» — спросил я. «Братик дал», — сказал он. «Ужасная штука, барак, хотя его обитатели выглядели нормальными, бодрыми людьми. Мы что, пили и убивали друг друга в бараках не больше, чем в обыкновенных коммуналках? Даже частушка была. Опа, опа, жареные раки, приходи ко мне домой, я живу в бараке. То есть ничего стыдного, бараки так бараки». Но этот приснившийся мне кладбищенский барак был совсем другой. Во-первых, он был очень чистый, весь отделанный деревянными рейками, так называемой вагонкой. И стены, и потолок — все в вагонке. Очень хороший, светлый, дощатый пол. И мы идем по этому бараку, то есть по этому кладбищу, с мамой и с моей сестрой. Перед нами на тележке, тележка, разумеется, размером в ту, которая была в супермаркетах, но другого предназначения, ну, скажем так, столик на колесах, стоит детский гроб, совсем маленький, метр длиной, может быть, того меньше. И вот мы открываем одну из дверей. Я прекрасно помню, что эта дверь справа по ходу движения. И мы попадаем в комнату с земляным полом и очень широким окном, за которым виден красивый и спокойный осенний лес. Эта комната, как я понимаю, вернее, во сне, я не понимаю, а просто знаю об этом заранее, эта комната есть могила, точнее, участок, который приобретает семья для похоронной надобности. Там уже отрыта небольшая, но по размерам гроба яма. И мама мне объясняет, что этот детский гробик пустой, что там никого нет. А зачем тогда все это, говорю я? Сейчас распродают места, говорит мама. Надо занять место, надо кого-то похоронить. Ну, кого-то или что-то, без разницы, главное, чтобы там что-то лежало. А потом, говорит мама, когда нам по-настоящему понадобится, хоп, и у нас уже есть прекрасное место. И хоронить можно быстро, потому что если бы мы по-настоящему кого-то хоронили, то по правилам нужно чуть ли не 15 лет ждать, пока он там совсем разойдется. Она говорит именно это слово, разойдется, в смысле разложится, станет землей. А так как там ничего нет, то все. И она говорит все это торопливо, будто бы стараясь меня убедить в том, что все происходит правильно, хотя мне на самом деле все равно, только немножко страшновато. Моя сестра стоит молча, со скорбным видом. Ее смуглый профиль сильно выделяется на этой серо-белой стене, которая тоже отделана вагонкой, как и весь этот барак. Разговаривая со мной, мама раскрывает детский гробик и показывает мне, что там на самом деле нет никого, что он пустой. Он действительно пустой, хотя там что-то есть. Ну, все, что нужно. Подушка, какой-то набитый стружками матрасик. Я его щупаю рукой и чувствую, да, там стружки, какие-то оборки, шелковые покрывальцы. Но он совершенно пустой, это правда. Я на всякий случай поднимаю шелковое покрывало, белого в синего цвета, и даже заглядываю под матрас, стучу пальцами по доскам. Ничего нет. Пристраиваю матрасик на место. Запахиваю покрывальцы, беру крышку. «Ну что ты, закрывай!» — говорит мама. Я пытаюсь закрыть и не могу. Мне что-то мешает, что-то изнутри упирается в крышку. Я поднимаю крышку и вижу, что из гробика торчат детские ножки, похожие на кукольные. Совсем маленькие такие, могут быть, у годовалого, может, даже у трехмесячного ребенка. Ноги такие в белых шелковых чулках, в белых в синю с блеском. И мне на секунду кажется, что это действительно кукольные ножки. Уж больно они маленькие. Я пытаюсь их запихнуть на место. Беру за них и вдруг чувствую, что они настоящие, не кукольные, точно. Мягковатые, но при этом ледяные. Я протягиваю руку дальше и вижу, что эти ножки как будто бы теряются в этих покрывалах кружевах. То есть тело ребенка я нащупать не могу, его как будто нет. Но ножки... Вот они... Я их вижу и чувствую руками. Они страшно холодные, ледяные, обжигающие ледяные, так что я просыпаюсь от этой морозной боли в ладонях. Мне становится гораздо страшнее, чем когда я видел все эти кинематографические ужасы про кладбище-экскаватор. А через два дня тоже тут же в Юрмале еще один сон. Как будто мы с женой, с моей прежней женой, идем по какому-то музею, по какому-то храму или монастырю, который наполовину музей, а наполовину действующее святилище. И мы идем по бесконечной галерее вдоль стены, у которой расположен бесконечный ряд гробниц. Гробницы старые, вытесанные из известняка, а сверху каждой лежит каменная плита, на которой изображен лик покоящегося там святого угодника, и древней русской вязью вырезано, кто это, когда скончался, за что прославлен. И все эти саркофаги заключены в стеклянные футляры из тяжелого, наверное, не бьющегося стекла, в толстой бронзовой окантовке. А по наружной стороне протянут тяжелый двойной, я точно помню, что двойной, латунный поручень. потому что верующие, которых там довольно много, которые пришли поклониться святым угодникам, встают на цыпочки, держась за этот поручень, и прикладываются к верхней плите. Вернее, конечно, не к самой плите, а к стеклянной крышке. Я немного склоняю голову и прищуриваюсь, и вижу, что эти стекла все захватаны, зацелованы следами губ. Или лбов, потому что я вижу, что многие верующие не целуют стекло губами, а чмокают в воздухе, зато крепко прикладываются к нему лбом. И вот мы подходим к очередной гробнице, и жена вдруг говорит мне: «Ты должен приложиться». Мне это странно, потому что она никогда не была верующей, и вдруг она ни с того ни с сего, да еще такими словами: «Ты должен приложиться». Но я привык слушаться жену. Я останавливаюсь, берусь руками за поручень, взбираюсь чуть повыше, там какая-то приступочка для ног, ступенька, наклоняюсь и вдруг вижу, что каменной плиты нет, что там под стеклом лежит, сложив руки на груди, какая-то женщина. Через секунду я понимаю, что это моя мама. И в этот самый миг с мягким лязгом съезжает верхняя стеклянная крышка, и я ощущаю церковный запах, который идет из раскрытого гроба, запах ладана и горячего свечного воска, и того странного холодка, который исходит от каменного пола и от оштукатуренных стен церкви. Волны, слои душисто-горячего и мертвенно-холодного. Мама лежит в гробу, красивая и такая, как лежала в гробу, когда мы ее по-настоящему хоронили. Тогда она была изможденная старуха. Нет, она очень гладкая, совсем не старая, со слабым восковым румянцем на щеках, с синеватыми веками, пшенично-золотыми волосами, убранными в две косицы, которые полукружьями спускаются на уши. Вот такой она, наверное, выходила на сцену объявлять танцевальные номера, когда работала ведущей программы ансамбля «Березка». И вся ее одежда такая в театрально-русском стиле. Я гляжу на нее и не могу оторваться. «Приложись», — шепчет мне сзади жена. Я не могу нагнуться и поцеловать покойницу. Вдруг я вижу, она открывает глаза. Я вздрагиваю. Она садится в гробу, выпрастывает руки из-под шелковых кружевных покровов и сильно обнимает меня за плечи. И говорит: «Я очень на тебя сердился. Ты знаешь, почему?» Я молчу. «Ты знаешь, почему?» «Ты все знаешь. Я на тебя сердилась, потому что ты очень долго ко мне не приходил. Вот, наконец, ты ко мне вернулся». «Да, да, не приходил, в смысле, не навестил могилу. Кстати говоря, это неправда. Я регулярно хожу на могилу, как положено. День рождения, день смерти, Пасха. День рождения в день смерти отца, потому что они похоронены в одной могиле. Нет, не приходил, а именно вернулся». У нее теплые руки. Это чувствуется сквозь одежду. «Погоди», — шепчу я своей жене. «Так что же, я уже умер?» «Конечно», — смеется она. «А ты что, разве не понял?» «Ну, подумай, подумай хорошенько, что все это значит», — сказал мальчик. «Откуда взялся мертвый ребенок? Откуда в тебе вина за убийство?» «За убийство?» «Ну да, ну, конечно, не за убийство в прямом смысле слова, ножом в горло», — сказал дяденька. Помолчал, добавил: «Но ты все равно чувствуешь, что виноват в смерти какого-то ребенка и вообще в чьей-то смерти». «Ну, здрасте», — очень оригинально возразил я. «Каждый человек виновен в чьей-то смерти. Я ведь тоже могу настроить кучу таких обвинений. Да, я огорчал своих родителей, очень огорчал. Если хочешь знать, в день смерти своего отца очень сильно с ним поссорился, просто до крика. Я помню его растерянное лицо, когда я на него орал. Я очень хорошо помню его испуганный слабый взгляд. Потом я хлопнул дверью и ушел. Сидел у своего приятеля. Потом мать позвонила и сказала, что у отца инфаркт. Я сорвался с места, схватил такси, помчался домой, но не успел. Что ж, получается, я виноват в смерти отца?» «Дело не в том, что ты кого-то убил или в чьей-то смерти виноват. В этом действительно невозможно разобраться. Правда. Вина не в этом. Вина в том, что ты кому-то желаешь смерти или радуешься, что вот, мол, умер и жить стало легче». «Да, и в этом я виноват. И в этом тоже. Вот когда я мчался на такси, в страхе, что не успею, что не застану, что увижу отца уже мертвым, я же не только об этом думал. Отец уж дряхлый был, у него уже не первый такой приступ был. И я почти точно знал, почти уверен был, что он умрет, а может быть, уже умер, вот пока я еду, умрет. А может быть, когда мне мать позвонила, он уже умер, Это она меня так приготавливала, что вот, мол, дескать, у папы тяжелый инфаркт, скорая выехала и все такое, что постепенно. Я почти точно уверен был, что если он уже не умер, то умрет через полчаса или через сутки, самое большее. И что у меня, да и у всей нашей семьи, а у меня в первую очередь. Потому что человек всегда о себе думает, в первую голову. У меня начнется совсем другая жизнь. И вот ведь что самое подлое, из-за чего у нас ссора была, из-за чего я так на него орал, ну и он на меня тоже, конечно. Из-за моей молодой жены. Я месяца за два до того женился на женщине, которую я обожал, готов был ползком за ней ползти на край света. Если бы она мне сказала: «Укради, родину предай, родителей брось, человека убей», сделал бы, то есть обожал ее безоглядно и покорно. Она меня мучила и издевалась надо мною, во всю мощь своего сильного и тяжелого характера мучила. А я только слезы глотал и прощения просил. Может, конечно, тут я сам тоже был виноват. Может, ей другая любовь нужна была. Без этой вот покорности, без этого вот желания сделать все, что она прикажет, без бесконечных прощений и всех ее выходок, и жестокости, и неблагодарности, и несправедливости, да и просто злобного настроения минуты. Может, ей нужен был настоящий мужчина, но я никогда не был настоящим мужчиной. Я обожал женщин и преклонялся перед ними, и хотел служить им и получать в ответ такую же нежную, преданную любовь. А не так, чтобы ей пинок по заднице и матюгами, а она мне щец и в койку. Но это совсем другая история. И вообще каждый виноват во всем. Так вот, мы с отцом поссорились из-за нее. Он опять принялся меня утешать, говорить, что у меня в жизни все наладится, чтобы я не вешал нос. А я огрызнулся и сказал, что у меня все прекрасно, на 5 с плюсом. А он возразил. И вот так слово за слово, и в который раз спросил меня, зачем я на такой негодяйке женился. А я принялся ее защищать, причем, как положено, настоящему мужчине, то есть не доводами разума, а криками «не смей», «не трогай», а еще раз про нее такое скажешь, не посмотрю, что отец, и топал ногами и стучал кулаками по столу. И вот тогда, едучи в такси, я думал, что я ночью позвоню ей, мы были в вечной ссоре. С первых же недель после свадьбы и жили на разных квартирах, встречаясь изредка. Позвоню ей и скажу: только что папа умер, и она приедет ко мне, обнимет, поцелует, пожалеет, приласкает, и все у нас будет хорошо. То есть получается, что я радовался смерти отца, да? Получается, что смерть отца была для меня всего лишь маленьким инструментиком, всего лишь поводом для того, чтобы меня поцеловали и приласкали. «Ну нет, нет, нет, дяденька», — принялся меня утешать. «Ну ты же сам сказал, каждый виноват во всем. Не надо преувеличивать, не надо уж так уж буквально. Но мертвый-то ребенок откуда взялся? Мертвый ребенок был или не был?» «Да, конечно, был», — сказал я. «Аборты, что ли?» — спросил мальчик. «При чем это аборт? Не было никаких абортов. То есть, может быть, были, но я про это ничего не знаю. Но мертвый ребенок был. Моя мама собралась рожать в возрасте для тех лет. Дело было в начале 60-х, весьма немолодом, 40. Она носила очень тяжело. Сердцебиение ребенка прослушивалось слабо. К нам приходил какой-то знаменитый акушер-гинеколог, который, как нынче выражаются, вел беременность. Высокий такой, статный старик, с орлиным носом, частный доктор. Говорил, что сердцебиение слабое. Уходила, а мама голос рыдала. Почему-то они с папой хотели еще ребенка. Вырастив меня, дорастив меня до подросткового возраста, они уж совсем не молодые люди, маме почти 40, а папе почти 50, решили, наверное, снова испытать молодое счастье, отцовство, материнство. Но в этот раз окончилось все печально. Потом, года через 2, родилась моя сестра, Ксения. Это же другая счастливая история. Это про несчастье. Вечером маму увезли рожать. Папа поехал вместе с ней, то есть он повез ее на машине. Утром я проснулся, в квартире было пусто. Я понял, что папа ждет в роддоме. Кажется, было воскресенье, потому что я не был в школе. Потом, часов так в 11, кажется, дверь раскрылась. Вошел папа и, не дав мне задать вопрос, а я-то, естественно, хотел спросить, мальчик или девочка, он меня обнял и сказал, ну вот, не будет у тебя маленького братика. Я чуть не заплакал. Пошел в свою комнату, долго там сидел, потом долго стоял на балконе. В голове у меня было совсем пусто. Потом пришел папа и, не выходя на балкон, из комнаты спросил, ты правда огорчаешь, что у тебя не будет братика? — Конечно, правда, — сказал я. Огорчался ли я на самом деле? Не знаю. Зато когда маму привезли из роддома, мы вместе с папой за ней ехали на бело-серой Волге, папа за рулем. Вот тут я начал огорчаться, потому что мама рыдала целыми днями. Просто выла, как деревенская бабка, — злобно думал я. Папа ее утешал. На ее рыдание, чем я Бога прогневила? Отвечал, что это просто несчастный случай, катастрофа, кирпич, упавший на голову, и все. Снаряд, который попал именно в этот блиндаж, а не в тот. Ну, вот ты представь себе, в отчаянии, — говорил он, пытаясь пробиться сквозь мамин вой, заглушить его доводами разума. Ну, вот ты представь, фронт, вот затишье, и вдруг один, единственный немецкий снаряд летит и падает, и взрывается, и убивает солдата. Разве можно сказать, что этот солдат бедный чем-то Бога прогневил? Несчастный случай, я же тебе говорю. Ведь и в самом деле, — думал я, — все это очень грустно и тяжело, но ведь и в самом же деле несчастный случай, сколько можно выйти? Хотя, конечно, маме было тяжело, вот в каком смысле. У нее были десятки подруг, и каждой надо было сказать эту горестную фразу в ответ на телефонный звонок с радостным вопросом «Кто?» Леночка, ну, Галочка, Ларочка, Наташенька и так далее. У меня родился мертвый и рыдание. Вообще, конечно, ужасная история. Я потому узнал, что несчастный младенец, мой несостоявшийся брат, задохнулся в родовых путях. А уж сильно потом, когда я прочитал много книжек и наобщался с докторами, я понял, какое это было свинство и скотство, какая... Но другого слова не найдешь, подлость, заставлять почти 40-летнюю женщину, да еще с плодом, у которого слабое сердцебиение, заставлять рожать, а не сделать кесарево. Так и видел перед собой гнусную рожу какой-нибудь докторицы, которая в ответ на предложение своей младшей коллеги складывает губки бантиком и говорит, показаний для кесарева нет, или роды это физиологично, а кесарево не физиологично, или пуще того, ничего, здоровая тетка. Разродиться, так бы дал по этой роже тяжелым предметам, тупым орудием, как пишут в полицейских протоколах, а мог бы и острым. В общем, я стал жалеть маму сильно позже, а тогда я столько думал, ну сколько же можно выйти, ну сколько? Как не копайся в себе, трудно найти вот этот самый момент, когда я обрадовался, что ребенок оказался мертвый. Наверное, именно такого и не было, но какие-то мысли вокруг... безжалостные, неприязненные, все-таки были. Достаточно ли этого? Хватит ли этого для того, чтобы было вот такое чувство вины? Не знаю. Не знаю, не знаю. Хотя, если подумать хорошенько, мертвый младенец все время был где-то рядом. Вот, к примеру, была у меня одна девочка из далекого города. Какая-то знакомая нашей дальней родственницы. Или родственница нашей знакомой. Я уж сегодня не помню. Ну и вышло так, что она пару раз оставалась у нас ночевать, когда родителей дома не было, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она в Москву приезжала на время. Она потом исчезла, а я так особенно ее не разыскивал, она, впрочем, тоже. В конце концов, она же знала мой адрес и телефон. Мы с ней вовсе не ссорились насмерть. Мы не кричали друг другу на прощание «Не хочу тебя больше знать, иди к черту». Так что, если бы она была заинтересована в продолжении отношений... Ух, какая ужасная какая-то адвокатская фраза. Давайте проще. Если бы она хотела увидеть со мной, то вот же мой телефон, вот мой адрес. Всегда можно позвонить или написать. А если забыла адрес и телефон, то вот это самая родственница, она же знакомая. Ну ладно, Уехала, пропала, забыла, бог с ней. И вдруг с почты приходит квитанция. Вам посылка из того самого города. Мне лично посылка. Я стал считать, что когда же мы с этой девочкой расстались, и почему-то страшно испугался. Нет, честное слово, я не вру. Страшно испугался, что она прислала мне мертвого младенца. Конечно, сейчас это смешно, а мне всю ночь снились какие-то ужасные кошмары. Мальчики кровавые в глазах. В посылке, разумеется, оказалось варенье, мед, еще какие-то гостинцы. И посылка, конечно же, была не от этой девочки, а от той тетеньки нашей, то ли дальней родственницы, то ли просто знакомой. Но я натерпелся страха, особенно когда дома открывал кулинарным топориком этот деревянный ящик. Мне всегда казалось, что я виноват перед девочками, девушками, женщинами. Виноват в том, что не женился, не остался навсегда вместе. Иногда мне хотелось жениться на них, на всех. Да-да, на всех сразу. Но не одновременно, разумеется. То есть, конечно, одновременно, но в другом смысле. Не в один день жениться на всех сразу, устроить свадьбу на 120 невест, а жениться на них, как говорится, по мере поступления. Но при этом, разумеется, ни в коем случае не разводиться с предыдущими. Конечно же, оставаться любящим и почтительным сына своей матери, то есть с мамой, чтобы тоже никогда не расставаться. Мы с мамой очень сильно дружили. Я писал ей письма, в которых говорил, что она мой самый лучший друг на всю жизнь. А потом, когда мы ссорились, она трясла этими письмами у меня перед носом и показывала отчеркнутую синим карандашом вот эти самые строки. Мне очень тяжело было с ней расставаться. Но пришлось. Не может же молодой человек, молодой мужчина, всю жизнь быть сыночком при мамочке или еще хуже быть почтительным сыном. Родная жена, что была в прислугах у мамаши, она же свекровь, потому что иначе не получается. Вот и в Писании сказано, оставит человек отца и мать и прилепится к жене. Мне это трудно выходило, очень трудно. Мне был огорчителен этот выбор. Поэтому я фантазировал о каком-то невозможном мире. О мире, где жена и мать любят меня одинаково, не ревнуют меня друг к другу. И главное, каждый позволяет мне свободно и горячо любить другую. Почему же я все-таки хотел жениться на каждой? На практически на каждой девушке. На каждой женщине, если у меня с ней что-то было. А также на тех, с которыми у меня, если говорить уж совсем честно, на самом-то деле ничего не было. Ну, прошлись под ручку, несколько длинных разговоров по телефону, ну, поцеловались пару раз. Знаете, все. Хоть поди ж ты, и перед ними я тоже чувствовал какую-то вину. Какую же? Мне казалось, что я наносил им какую-то тяжелейшую рану. Мне казалось, что до встречи со мной у них была совершенно другая жизнь, спокойная, милая, размеренная. А вот потом, сначала краткие минуты счастья, когда мы были вместе, и полный мрак, тоска и катастрофа, когда мы расставались. А мне казалось, что я просто обязан залечить эту рану. Но как? Да проще некуда. Жить с ней, холить или лелеять ее, да и просто вернуть эти дни полного счастья, делать так, чтобы они никогда более не прекращались. Боже мой, каким потрясающе самовлюбленным человеком я был. Самовлюбленным индюком, идиотом. Это не кокетство. Действительно, только последний идиот может фантазировать о таком своем величии. Этот бред величия почище классического, мне иногда кажется. Одно дело, когда сумасшедший кричит «я Наполеон» или «я Юлий Цезарь», или убеждает всех, что он за складом, хотя на самом деле просто грузчик на этом складе. Обычное дело, я же говорю, описанное в тысячи учебников. Но вот когда вроде бы разумный, вроде бы психически здоровый человек, имеющий семью и работу, знающий иностранные языки, умеющий складно излагать свои мысли на бумаге, имеющий много друзей и знакомых и репутацию компанейского человека, хорошего друга и надежного товарища, то есть нормальный человек по всем параметрам, когда этот человек вдруг считает себя таким фатальным мужчиной, который краткой своей симпатии, говоришь о маленьком романе, поражает любую женщину, самое сердце, и наносит ей такой удар, от которого излечить может только замужество, только супружество с этим же человеком, иначе тоска и одиночество до конца жизни. Безумие. Настоящее безумие, достойное войти в учебники и в международную классификацию болезней, травм и причин смерти. Безумие очень прочное. Честное слово, в ранней молодости, да и в не очень ранней тоже, я бывал, узнав, что какая-то девушка, которая 100 лет была назад, моей девушкой, вышла замуж, родила 2 детей, вообще прекрасно себя чувствует. Я был, не побоюсь этого слова, слегка возмущен. Мне всего на секунду, правда, это казалось оскорбительной и циничной неверностью. Правда, всего на секунду уже, слава богу. И при всем при этом я, конечно же, понимал, к вопросу о том фатальном миллиметре, что нельзя было жениться вот прямо на первой, а также второй, третьей, 15-й девушке, что жизнь моя могла пойти совсем иначе. Вообще, я был бы не я, а какой-то совсем другой человек. Может быть, загнанный жизнью обыватель, может быть, спившийся бездарный художник, может быть, вообще эмигрант. Живу в другой стране, уже по-русски говорю с акцентом. Вот таким манером. Насла семьи чизу и за весь полпаунда кукисов. В общем, не паркуй кар на корнере. Ну и вообще я не знаю, что. Но непременно что-то ужасное. Поэтому выход из этой безвыходности только один. Жениться на всех сразу и жить доброй семейной жизнью с каждой одновременно, убивая 2 зайцев. С одной стороны, залечили все душевные раны. Ни одна не чувствует себя брошенной, ненужной, оскорбленной. А наоборот, чувствует себя любимой, обласканной женой не кого-нибудь, а самого меня. О-о-о! Но при этом, с другой стороны, я совершенно не обязан идти жизненным путем каждой из этих женщин. То есть становиться задерганным обывателем, пьяным художником или эмигрантом, почти забывшим русский, но так толком не выучившим английский. Иногда казалось, что это должен быть какой-то дом многоквартирный. Все квартиры одинаковые. Но потом казалось, что это полный бред. Лучше пускай живут они в разных домах и даже в разных городах. А как же я? Ездя к ним по графику? А нет же. Просто даже удивительно, насколько вы все ничего не понимаете. Я с ними одновременно. Как-то одновременно? Я же говорю, фантазия. Но фантазия, которая постоянно, неутихающим мотивом, звучала в моей бедной голове и раскрашивала жизнь вот в такие дурацкие, честно говоря, краски. Этот посылочный ящик, из которого я доставал варенье и мед, боясь, что оттуда на меня выскочит запеленутый в проспиртованную простынку мертвый младенчик из далекого города. И вот этот детский гроб из страшного сна про барак, наверное, как-то между собой связан. — Точно связанный, — сказал мальчик. — Но как именно? Вот бы где покопать. — Да так ли это важно, — ответил я. — Мы тут, слава богу, не психоанализом занимаемся. — Да и ты никакой не психоаналитик. Во всяком разе для меня. Просто так поговорили. А то, что каждый человек, ах, извините, каждый мужчина любит свою маму и безумно к ней привязан, а каждая девочка еще и папа вдобавок. Ну что ж, мой дорогой, нам всем давно известно. Читали, читали.